Интермедия. Хэллоуин. Примечание автора. Глава не имеет отношения к основной истории. Вкусняшку или напугаю? С чего вдруг такой неожиданный визит? В Хэллоуин я наведалась в квартиру Д. Вы что, не знали? Это один из двух дней в году, когда можно спокойно требовать себе вкусняшек. Вторым днем, естественно, является День Святого Валентина. Правда, мой внешний вид женский. Так что шоколадки, если и дадут, то только друзья. А у меня друзья отсутствуют. Итак, сегодня Хэллоуин. День, когда дети могут выпрашивать у взрослых сладости. Какой прекрасный день! Вот почему я заявилась к Дэ за вкусняшками. Поскольку я так долго этого дня ждала, я себе даже костюм ведьмы приготовила. Девочка-паучок-ведьма во всей своей красе. Так, давайте сюда все ваши сладости. Вот. Сказав это, Дэ дала мне одну печеньку, цена которой 10 йен в базарный день. Так же нельзя. Нет, она в принципе была вкусной. Но у тебя же явно должно быть что-то более подходящее к этому празднику. Может, тебе бы так хотелось, но это все, что у меня есть. Поскольку ты так старалась, почему бы тебе самой не купить себе сладостей? А? Нет, так не пойдет. Если я в таком костюме на улице появлюсь, то буду слишком сильно выделяться. И зачем я должна так позориться? В таком случае, зачем вообще так наряжалась? Чтобы соответствовать празднику. Мне кажется, что обычно безэмоциональное лицо Дэ стало пугающе задумчивым. Я не могу сказать, о чем она сейчас думает. Я считаю, что и сама могу поддерживать ничего не выражающее лицо. Но до Дэ мне еще очень далеко. Подумав немного, Дэ медленно встала. Когда она сидела, на ней была самая обычная одежда. Но в тот момент, когда она встала, на ней уже был костюм ведьмы, похожий на мой. Я даже глазом моргнуть не успела. Все, что я поняла, что сейчас на ней одна одежда, а через мгновение другая. Ну что, идем? Идем? Куда идем? Наружу, конечно. И зачем нам это делать? Так будет интереснее. Не слушая возражений, меня подтащили на маскарад. Могу сказать только одно. Ведьмы-двойняшки были очень популярны. Я так устала. Мораль всей истории. Ничего хорошего не стоит ждать, если в деле замешана Дэ.